Глава 12. За дверью что-то заскрипело и приглушенно грохнуло, словно на пол упало что-то крупное и массивное. Затем лязгнул тяжелый засов, и стальная дверь отворилась. Один за другим все бойцы Брахмы вбежали внутрь контейнера. У дверей стояли два шахтера, разглядывавшие вошедших, словно ученые, новую форму жизни. «Фуко!» – протянул руку один из них. «Брахма!» – ответил Артем. «А вы, парни, кто такие? Как тут очутились?» «Мы с Громом и Лерой пришли. Идите вон туда, в конец зала. Лера там. Все расскажет». Помощница начальника шахты сидела в темном углу бара возле большого стола и бинтовала руку куском грязной тряпки. На столе неподвижно лежало тело молодого человека с изуродованным лицом. «Похоже, вы, мужики, настолько идиоты, что даже мыслите одинаково», — сказала она, мрачно взглянув на подошедшего Брахму. «Но я рада вас видеть, строители нашего нового рая». Гром пробыл в модуле столовой на уровне 18 около часа. Сидеть без связи, понимания ситуации и действий оказалось выше его сил. За дверью продолжала кипеть драка, и деятельный лидер сходил с ума от бессилия. Он не мог повлиять на ситуацию, не мог остановить гибель своих людей, не мог наказать виновных. Однако в один момент он увидел среди укрывшихся в модуле жучка, тощего парня, который каким-то невероятным образом собрал на коленках мощный не то приемник, не то передатчик. С его помощью он развлекал парней в баре музыкой из внешнего мира. Зная, какие дурные мысли могут прийти в тупые бошки пьяным шахтерам, Гром запретил жучку использовать прибор для передачи. У корпорации были строгие требования по секретности, и запеленговав несанкционированную трансляцию со своего объекта, кураторы могли сильно разозлиться. Отношения с руководством были и без того напряженные. Влипать из-за баловства на санкции и штрафы он не собирался. Теперь, когда отрубилась даже внутренняя связь, стало ясно, что корпоративные крысы решили их тут всех похоронить. И жучок со своей игрушкой стал для Грома шансом найти управу на ублюдков. Каждую минуту в проклятом подземелье умирали его мужики. Люди, с которыми он работал годами, отравленные мляцким экспериментом, убивали друг друга. Передача с запросом о помощи была единственным шансом остановить катастрофу и спасти хотя бы кого-нибудь. Из тех, кто был с ним в модуле, Гром собрал отряд из 12 человек и решил идти на уровень 15, к бару с передатчиком. Вооружились чем попало, вплоть до половников и кастрюльных крышек. Я пыталась остановить этого идиота, но он и слышать не хотел о том, чтобы еще подождать или еще подумать. Лера горько качала головой. Жучок отказывался идти, но оказалось, что он выпаял из схемы передатчика какой-то там модуль, отвечающий за исходящие передачи. Без него никакой сигнал передать не удастся. А кроме жучка никто больше не сможет впаять модуль куда надо. Парня взяли с собой. Строители, опустившись рядом, на что попало, молча слушали девушку. План был нехитрым, как и все планы Грома. Лера смотрела в грязный пол под ногами. На уровне стояло два грузовика. Грузимся в один и едем вверх, по дороге отбиваемся. «Ну, в целом-то план неплохой», — заметил Харви. «Других способов оказаться на 15-м, пожалуй, не было. Лифт заблокирован, по лестницам не пробраться. На каждом уровне десятки больных. Пешком по дороге психов не обгонишь. А так вы все равно, что в подвижной крепости к цели двигались». «Да, неплохой. Только пока прорвались к грузовику, пока запустили маршрут в его терминале, четверых потеряли. Потом этот гроб полз наверх целую вечность. Мы отбивались от всех, кто пытался забраться в кузов. Тогда погиб еще один». «Да уж», — вставил Роха. «Догнать такую колымагу нашим уколотым братьям не проблема». «Верно», — подтвердила Лера. «На 15-м этот кайф и закончился. Пришлось выйти из грузовика. По платформе уровня к нам бежало сразу человек 20. Гром взял троих самых крепких и сказал, что отвлечет их, уведет в сторону. Остальным, мне, жучку, еще двум парням, велел мчать к бару. Герда, которая видела неумелые попытки девушки перевязать свою рану, подошла и мягко принялась за дело. Ему удалось облапошить уколотых. Когда Гром уходил, вся кодла рванула за ним, а мы к бару. Нас все равно заметили, но нагнали уже в самом тоннеле. Мы почти успели, почти отбились. Но...» — Брахма кивнул на тело на столе. «Да», — Лера развела руками, — «это жучок. Без него передатчик бесполезен. План Грома почти сработал. Его провалила я. Выходит, все мужики погибли зря. И Гром, и Кит, и Гиря, и этот парнишка. Думаешь, Гром погиб? Артем внимательно посмотрел в ее усталые глаза. А какие у него были шансы? Спасаться он всегда умел плохо, а вот спасал всех хорошо. И сейчас вот всех психов за собой утащил, подальше от нас. Войтек вышел из-за спин товарища и подсел к девушке. Вы сделали все, что могли. Вы все сделали правильно. Мне жаль ваших друзей, но это было не зря. Лера с непониманием посмотрела на Чеха. Вас тогда не было на той вечеринке здесь, после истории с поющим кристаллом. Мы говорили с Жучком. Он показывал передатчик. Я знаю про этот модуль достаточно, чтобы его починить. Лера говорила в микрофон около 10 минут. Сообщение записалось в память передатчика, и теперь послание шахтеров с рудника «Визир-9» в цикличном режиме транслировалось в эфир на открытые корпоративные и имперские каналы. «Мы это собирались говорить? Мы тоже все это знали?» — спросил Эстебан у Брахма, нервно улыбаясь. Тот в ответ лишь округлил глаза, выражая изумление. «Походу, мы просто собирались хором орать в микрофон. Помогите!» — хохотнул Харви. Брахма действительно не знал и малой части того, о чем говорила Лера. Девушка явно решила идти ва-банк и не стеснялась в выражениях. «Мы столкнулись не просто с угрозой, а с реальным, умышленным заточением и попыткой массового убийства. Уже сейчас кураторы дома Гаэтана приказали заблокировать все выходы из шахты после обнаружения богатой жилы кристаллов сигарита, чтобы скрыть ее от ревизоров и не выплачивать шахтерам премии. Грубо фальсифицируется отчетность перед Имперской горной палатой. Реальные объемы добычи занижаются в десятки раз, а излишки продаются на черном рынке через подставные компании. Эксперименты с модификацией рабочих через несогласованную с ними вакцинацию абсолютно незаконны. Препараты от Xenos Industries повышают выносливость, но вызывают необратимые мутации и просто убивают людей. Вскрыты факты передачи взяток имперским инспекторам через сеть офшоров на планете Новый Валенштайн, чтобы скрыть нарушения техники безопасности. Корпорация внедряет шпионские чипы в оборудование, поставляемое другим компаниям, а затем саботирует их работу. Вероятно, уже сегодня мы умрем. Каратели, задача которых замести все следы и стереть память о нас из всех источников, уже в пути. Зато наше послание живет. Если Империя не вмешается, завтра то же самое произойдет на другом руднике, на производствах другого дома. А затем наглая и циничная рука безнаказанности постучит и в вашу дверь. Передайте это всем, кто еще способен слышать». «Это все правда?» — спросил Брахма у Леры, очищая запекшуюся кровь с шарниров экзоскелета. «Вероятно, правда», — ответила девушка. «Конечно, мне просто не могут быть известны многие вещи. Фальсификация отчетов, подкуп инспекторов. Откуда мне знать про эту хрень? Но пусть теперь у этих мразей загорится под ногами земля. Это сообщение идеально подходит для скандала, который затронет не только корпорацию, но и ее покровителей в Имперском Сенате. Конкуренты точно воспользуются этим, а ревизоры будут вынуждены начать расследование». Аминанг подошел к ним, удивив диковинным доспехом из стальных трубок, закрепленных на груди и плечах. «Мы готовы возвращаться, босс». «Что это на тебе за сияющая броня, друг мой?» – позавидовал Брахма. «Трубки создавали нехитрый, но эффективный защитный барьер для корпуса и головы». «Это все Войтек со Стебаном», – улыбнулся египтянин, кивнув в сторону столов. Техники крутились вокруг американца, затягивая на нем крепежные ремни такого же, как и у Амин-Анха доспеха. «Железные стулья, стальные полосы со столов и гениальные руки», – прокомментировал их работу Харви. Тоннель за дверью оказался чист, и на платформе тоже не оказалось ни одного уколотого. Квадрат, в который теперь вписалась Лера, с оставшимися с ней Фуко и Пикой, осторожно выполз на обратный маршрут. «Вперед!» – тихо скомандовал Брахма. Отряд, шаря лучами фонарей по темноте окружающего пространства, двигался к лифту, не встречая ни единого живого человека. Вокруг лежали лишь неподвижные трупы, следы их недавнего рейда. «Где же они?» «Может, свалили?» «Хрен их знает, может и так. Вот бы их эти твари всех пожрали. Глянь, это же Тимон». Луч фонаря Роха выхватил на полу тело погибшего товарища. «А ну тихо всем!» — шикнул Брахма. «Не отвлекаться, контроль по своим секторам! Внимание на колонны!» Фуко, шедший с Войтеком на левом фланге, вдруг объявил. «С моей стороны шум». «Да, тоже слышу», — подтвердил Чех. «Дерутся». «Пусть дерутся», — ответил Брахма. «Нам проще, продолжаем движение». Однако звук схватки стал сильнее и теперь стал приближаться. Стали отчетливо слышны крики и яростный мат. «Обходим их», — скомандовал Брахма, пытаясь избежать встречи. «Квадрат, забираем немного правее». «Стойте!» — крикнула Лера, внезапно остановившись. «Да стойте же, вашу мать, дайте мне секунду!» Отряд замер, а Лера принялась напряженно вслушиваться в звуки драки. «Это он!» — крикнула она, срываясь с места. «Гром!» «Стой, Лера, стоять!» — закричал Брахма. Но девушка стремительно скрылась в темноте. «Что делаем?» — крикнул кто-то. Брахма выругался. Логика задачи велела двигаться к лифту, но он остро почувствовал общий настрой группы. «Отряд! Поворот на 90 градусов! Идем за Лерой! Быстро, быстро, быстро!» Через несколько секунд бега фонари выхватили из мрака фигуры дерущихся и спину Леры. Картина предстала пред Брахмой как кадр из сна. Все происходило слишком быстро, но каждая деталь врезалась в сознание. Девушка влетела в свалку с разбега, сбив с ног уколотого в окровавленном комбезе и укатившись с ним в темень. Двое шахтеров, прижатые к металлической колонне, отбивались от десятка врагов в отчаянном ритме. Первый, коренастый, орудовал окровавленным ломом. Каждый его удар разбивал черепа, но психи лезли снова. Второй, высокий, с перекошенным от боли лицом. Он дрался обломком трубы, ее зазубренный край на каждом взмахе разрывал глотки. Первая линия, Харви, Аминанх и Пика, сея смерть, врубились в полукруг атакующих. «Берем их в кольцо, бьем все разом!» — крикнул Брахма. И сам прыгнул вперед, рассекая чей-то затылок злобно гудящим плазменным резаком. Через полминуты все было кончено. Лера плакала на груди у Грома. Герда накладывала жгут на ногу еле уцелевшего товарища, Дагги. «Твои тут где-то могут быть еще?» — спросил Артем у начальника шахты. «А то времени мало, надо уходить». «Не», — ответил тот, мягко отстраняя Леру. «Все у меня на глазах погибли». До лифта дошли без происшествий. Видимо, на уровне просто не осталось живых людей. «Как?» — все еще всхлипывая, спросила Лера, когда кабина, громыхая, не спеша потянулась вверх. «Дренажный лоток», — пояснил Гром. «Ну, жёлоб для отвода воды». Там, ближе к северному сектору платформы, Дагги увидел приподнятую решетку на полу. Хрен его знает, как это она там приподнялась, но это было как приглашение к Христу за пазуху. «Или в адскую могилу», — вставил Дагги. «Нас уже тогда было только трое. Мы отбегали, останавливались, вырубали пару бедолаг, снова отбегали, снова вырубали, ну и так далее. Рону воткнули в горло какую-то железяку, и он, видать, решил, что отбегался. Он парень здоровый был. Остановился и начал молотом махать, как чокнутый геликоптер. Человек 6 положил. Как можно было так биться с такой раной, вообще непонятно», — снова добавил Дагги свой штрих. «На несколько секунд от нас отстали, вот мы и прыгнули в этот лоток, а он широкий, где-то метр, ну и глубиной с полметра. Короче, разместились с комфортом. Только вот решетку держать было сложно. Больные наши все пытались нас выковырять. Только терпения у ребят было мало, да и мы с Дагги вцепились снизу в решетку, как кайман в задницу антилопы». Брахма подумал, что даже сейчас для Грома эти люди, которые пытаются его убить, не враги, которых надо мочить, а всего лишь больные, и по-прежнему свои. «Сейчас где-то наши лютовали сверху, а потом вдруг ушли. Наверное, как раз вы на лифте подъехали», — сделал вывод Дагги. «Ну, мы ж догадаться не смогли, что это сам Брахма с гвоздями на уровень пожаловал. И еще час торчали в этом вонючем жёлобе. И вот вышли, а тут Лера, а тут вы». Лера снова заплакала. «Тот редкий случай», — всхлипывая, проговорила она, когда два сумасшедших придумывают одинаково хороший план. «Да, подруга», — поддержала девушку Герда. «Иногда от мужиков даже есть какая-то польза». Лифт остановился на уровне 11. «Что теперь?» — в глазах Грома плескался деятельный огонь. «Теперь надо подготовить встречу тем, кто придет нас убивать», — Брахма торопился. «Думаешь, все-таки придут, несмотря на передачу?» «На передачу отреагируют не сразу. Конкуренты дома Гаэтана будут собираться с мыслями как минимум день, прежде чем появиться здесь с внушительным контингентом. Имперские чинуши и того дольше. И наш враг это знает. Думаю, они попытаются очень быстро здесь все зачистить. Так им будет легче сказать, что эта передача фейк и ничего подобного нет и в помине». «Ну да, пожалуй, ты прав. Тогда вот, возьми». Гром протянул три увесистые упаковки в сером полиэтилене. «Стандартные брезантные гели и электродетонаторы. Один из моих парней прихватил целый рюкзак с 18 уровня, когда мы уходили к передатчику. Как его применить, мы тогда в спешке так и не решили. А теперь, думаю, пригодится. Обычно мы им взрываем особо прочные слои породы, если попадаются при проходке». «Еще бы!» – присвистнул Брахма. «Пригодится, еще как!» Гром улыбнулся. «Главное тут умелые руки. Надеюсь, у тебя они именно такие. Так что, какой план?» Артем окинул взглядом всю команду. «Прежде всего нам нужен дозорный. Мне надо понимать, сколько людей сюда придет, какое у них будет оружие, броня и спецсредства. Думаю, эффективнее всего будет разместить разведчика на уровне 1. Там, в электрощитовой, есть смотровое окно в двери, из которого открывается хороший обзор платформы. Ну и смыться оттуда можно относительно безопасно, там же кабельная шахта, через которую мы с Лю поднимались». «Я могу», — поднял руку Фуко. «Отлично», — обрадовался Брахма. Он понимал, что задание это очень опасное, но дозорный был реально необходим. «Что со связью у тебя?» «Со связью беда. У нас же у всех тут радейки слабые. Подзарядка нужна каждые 4 часа, а напругу-то вырубили». «Войтек, выдай из наших запасов», — приказал Брахма и положил руку на плечо Фуко. «Очень надеемся на тебя, брат. Но только поторопись. Важно, чтобы ты оказался там раньше группы зачистки». Герда передала Фуко несколько солевых гранат и кратко рассказала о том, как и против кого их применять. «Итак, за дело», — продолжил Брахма. «Этот уровень будет первой линией обороны. Вторая линия пройдет на уровне 12. Ну и если хватит идей и ресурсов, создадим третью линию на 13. Кстати, все ресурсы вот, у вас перед глазами. Если есть предложение, давайте, 15 минут на мозговой штурм». Когда вернулся лифт, доставивший Фуко на уровень 1, Брахма уже раздавал указания. «Войтек, Харви, нужно подогнать к участку загрузки 2 грузовика. Направить мордами вот сюда, в эту сторону. Сможешь снять с них ограничение скорости и сделать дистанционный запуск?» «Часа 2 придется повозиться», — ответил Чех. «Хорошо. Амон, Эстебан, вот тут, где идет дренажный желоб, нужно подпилить решетки на этом участке. Мой резак возьмите». Артем повернулся к Грому. «Придумал уже, в каком тоннеле свою ловушку устроишь?» «Там», — Гром указал рукой на темнеющее ответвление горизонтальной шахты в западном секторе. «Троих с собой возьму, много возни». «Хорошо, значит, восточно мы свою организуем. Герда, Лера и Денис, берите паука, цемент, вентиляторы и в дальний тоннель. Что делать, вы знаете». Взглянув на часы, Брахма продолжил. «На этот уровень у нас 3 часа, не больше. Потом надо спускаться ниже, там еще больше работы, так что не мешкайте». Когда все разбежались выполнять задание, на площадке остался один Рохо. «А мы с тобой, дружище, будем делать бомбы». «Они нас всех тут не похоронят?» — не сильно обрадовался тот такой перспективе. «Нет», — улыбнулся Брахма, — «эти будут точные, почти снайперские».